кажется, поплыли по течению и попали к царю соседней страны. 500 богатырей, вышедшие из этих яиц, не зная, что женщина Лотос, их мать, напали на ее замок. Услыхав об этом, женщина Лотос поднялась на башню замка и сказала: «Я мать всех вас 500. Вот доказательство». И, обнажив груди, она нажала на них своей красивой рукой. И молоко, как струи из 500 источников, полилось из груди женщины с высокой башни прямо в рты всем 500 богатырям. Эта индийская притча произвела на несчастную женщину, которая рассеянно слушала проповедь, сильнейшее впечатление. Поэтому-то, как только проповедь закончилась, она, не утирая слез, вышла из храма и поспешила по галерее искать настоятеля. Расспросив о подробностях, настоятель Ниссо подозвал Геноске, сидевшего у очага, и свел его после 5-летней разлуки с матерью, лица которой ребенок не знал. Что женщина не лгала настоятелю, разумеется, было понятно. Взяв на руки Геноске, она всеми силами старалась не плакать, и у великодушного настоятеля вместе с улыбкой на ресницах заблистала слеза. Что было потом, вы, в общем, знаете без моих слов. Геноске уехал с матерью Йокогама. После смерти мужа и сына женщина по предложению сострадательного хозяина извозного заведения и его жены стала учить людей шитью и таким образом могла хоть и скромно, но без тягот зарабатывать на жизнь. Закончив свой долгий рассказ, посетитель взял стоявшую перед ним чашку, но так и не коснувшись ее губами, взглянул на меня и тихо добавил: «Этот подкидыш я». Молча кивнув, я подлил в чайник воды. Что эта трогательная история о подкидыше, история детства моего гостя Мацубара Геноске, даже я давно догадался, хотя встретился с ним впервые. После некоторого молчания я обратился к гостю: «Ваша мать еще в добром здравии?» И получил неожиданный ответ: «Нет, она скончалась год назад». «Но женщина, о которой я вам рассказывал, не была моя мать». Видя мое изумление, гость улыбнулся одними глазами. Что ее муж имел на товар мате Васакуса рисовую лавку, что он уехал в Йокогаму и работал там, все это, конечно, правда. Но позже я узнал, что рассказ о том, будто они подкинули ребенка, был ложью. За год до того, как умерла мать, я по делам лавки, как вы знаете, я торгую хлопчатобумажной пряжей, ходил в окрестности Ниигата и как-то раз очутился в одном поезде с торговцем мешками, который в свое время жил рядом с домом матери на улице Товара Мати. Он и без моих расспросов рассказал, что у матери тогда родилась девочка, которая еще перед закрытием лавки умерла. Вернувшись в Йокогаму, я сейчас же потихоньку от матери посмотрел по семейный список, и оказалось, что в самом деле, как и сказал торговец мешками, когда она жила на улице Товара Мати, у нее родилась дочка и умерла на 3-м месяце жизни. Мать по каким-то соображениям, чтобы взять меня, который ей не сын, выдумала историю о подкидыше. И после этого в течение 20 с лишком лет заботилась обо мне, забывая о сне и пище. По каким соображениям, этого я до сих пор, сколько ни думал, не понимаю. Но хотя я и не знаю, так ли это на самом деле, все же самой правдоподобной причиной мне представляется то, что проповедь настоятеля Ниссо произвела на душу матери, лишившейся мужа и ребенка, сильнейшее впечатление. Пока она слушала эту проповедь, ей захотелось стать именно той матерью, которой я не знал. Пожалуй, так. О том, что меня подобрали у храма, она, вероятно, узнала от прихожан, пришедших на проповедь. Или же ей об этом рассказал хромой привратник. Мой гость замолчал и, точно спохватившись, с задумчивым видом стал пить чай. «И вы сказали матери о том, что вы ей не родной сын, что вы знаете о том, что вы ей не сын. Я не мог удержаться от этого вопроса. Нет, не сказал. Это было бы слишком жестоко по отношению к матери. И мать до самой своей смерти не сказала мне об этом ни слова. Вероятно, она тоже думала, что сказать жестоко по отношению ко мне. Да и в самом деле мое чувство к матери после того, как я узнал, что я ей не сын, несколько изменилось. В каком смысле? Я пристально посмотрел в глаза гостю. Оно стало еще теплее, чем раньше, потому что с тех пор, как я узнал обо всем, она для меня, подкидыша, стала больше, чем матерью, — мягко ответил гость, словно не зная, что он сам был ей больше, чем сын. Июль 1920 года.